Система долго городил чушь. Мы просто окоченели. 14 декабря. На студии кинохроники Юткевич показывал сегодня освобожденную Францию. Мне оставил пропуск. Фильм смонтирован из заграничной хроники. Картина хорошо построена и очень интересна. 17 декабря. Фомина читала свою работу про морг. Хорошо написано, но страшно. Получил подшитые валенки из починки. Сегодня уже ходил в читалку, тепло. Читал Сталина для семинара. 21 декабря. Днем была генералка мадемуазель Нетуш в постановке Симонова, художник Акимов, танцы Румнева и Мурзей. Искрометный веселый спектакль с прелестной Пашковой. Музыкально, танцевально. Успех триумфальный. Надюшу Мурзей вызывали без конца. Я очень рад за нее. Мы знакомы еще с Омска, где она работала в театре «Миниатюр» с мамой и бывала у нас дома. Жила она очень трудно, нуждалась. А тут триумф. 23 декабря. На сценарной студии смотрел последнюю голливудскую картину «Задержите рассвет» с Шарлем Буайе, Оливией де Хэвиленд и Полин Годар. Любовная история, где все трое играют великолепно. 25 декабря. Ходил с Региной Егоровиц в камерный на «Без вины виноватые» с Коунен. Скучно. Коунен не понравилось, манерно. Темпераментный дебютант Кенигсон, сын Кручининой, Коунен за ним просто не поспевал. 26 декабря. В Доме кино человек номер 217 «Рома». Прекрасно снято Волчиком. Кузьмино не люблю. А замечательно играет Сухаревская. Фильм производит большое впечатление. 29 декабря. Приехал Григорий Михайлович Козинцев. Это для нас приятный сюрприз. Рассказал свою биографию интересно и остроумно. Закончил так. Быть в кино, чтобы знать жизнь, и быть в театре, чтобы знать искусство. 30 декабря. Сегодня Козинцев смотрел наши актерские этюды, которые делала с нами Вронская из МХАТа. Назвал все это цыплячьей выдумкой и дамским рукоделием. Вронская тут же сказала, что это ее инициатива. 1945. Новый год. Встречал у Л.Ю. и отца. Там были Штернберги, Брюханенко, Гринкруг, Денисовский, Яхонтов с Поповой и Лещенко. Татьяна Ивановна пела под гитару романсы очень хорошо. Оттуда зашел к Азарову, от него к Кулешову с Хохловой, где праздновали ребята с их курса. От них уже под утро меня занесло к Лине Лангман. Там была масса народа. Я был сильно пьян, и мне было весело. 2 января. Был Козинцев, занимались мастерством актера. Дал этюд на холод, меня вызвал первым. Я что-то придумал и выполнил. Он пришел в уныние и на моих ошибках построил лекцию. Одно его занятие дает больше, чем 3 месяца с Вронской. 3 января. Сегодня занимались у Марины Карповской из-за холода в институте. Все делали этюды, я тоже, с иголкой. Всем ясно, что Козинцев все больше и больше в нас разочаровывается.